«Ты никогда не уйдешь», — сказал мне Уилфрид. «Просто не сможешь». Он ошибся. «Я устал от театра. С меня хватит». Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал. Сидни, Перегрин, Фрицы, да и Уилфрид, и Клемент, когда были живы. И дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться на гребне волны. Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди. Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест. «Ладно, уходи», — говорили они. «Но не воображай, что сможешь вернуться. А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». Это высказался Сидни. «А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым. Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру неодобрительно, как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать. Утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне. Но может и уйти, если не дождется от меня внимания. Нечто не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от нее и тем равноценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей, которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, море — моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой мою драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит. А я, признаться, и сам толком не понимаю, что хотел сказать. Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления. Все это я записывал в течение нескольких дней, чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желание сделать эту мечту явью. Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим утесом, хотя он даже во время отлива не выше 20 футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд она словно обволакивает тело теплой серебряной кожи, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в 14 лет. Я бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно даже при такой слабой зыби оказалось выбраться обратно на берег. Мой утес чуть круче, чем нужно, а выступы чуть уже. Легкие волны дразнили меня, припонимали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее. Подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие, либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов, я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостясь боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.